Второе. Отель «Бристоль», 15-27 февраля 83 года, Ментон, Франция. Я уже ответил вам, уважаемый Александр Николаевич, от 7-19 января и заказным от 6-18 февраля на ваши вопросы о Козьме Прудкове. Но шлю еще этот добавок. Первое. Вязчее объяснение личности Козьмы Петровича Прудкова на основании дальнейшей моей переписки о нем с моим братом Алексеем. И второе. В дополнение к посланному вам в письме от 6-18 февраля перечню его творений. Первое. Подобно шекспировскому Гамлету, Козьма или Кузьма Прудков достойно требует обстоятельных комментариев. Так, между прочим, постыдно промахнулся бы тот, кто не усмотрел бы и не оценил бы в нем одной из важнейших сторон его литературной личности, поразительно верно выражающей вообще образцовые черты современных русских из числа учившихся и образованных. Эта здесь указываемая сторона его личности заключается в самодовольстве, в самоуверенности, в решительности и смелости выводов и приговоров. Эти черты господствуют у нас и теперь, едва ли даже не резче прежнего. Но теперешняя суть их иная. Прежде они исходили преимущественно из внешнего значения человека, а теперь они исходят из внутреннего самодовольства, из уверенности почти каждого в глубине своих поверхностных взглядов и своих маленьких познаний и в принадлежности своей к чину интеллигенции. Замечательно, что в Прудкове совместились оба эти вида самодовольства и решительности, но неизвестно ли это от разнообразного богатства его природы, или же и в современном ему обществе существовали оба эти вида лишь не в одинаковой степени, как существует всегда. Во всяком случае, Прудков, живя и действуя в эпоху суровой власти и предписанного мышления, понял силу власти и команды, и сам стал властью. Он не заслуживает, а требует уважения, почитания и даже любви, и получает их не только от современников, но и от потомства. Такое отношение к своим читателям и слушателям выразилось у него всего более в афоризмах, в плодах раздумья. Иногда он действительно вдумывается и тогда изрекает не наставление или совет, а приказ, команду, предписание, например, в афоризмах «Если хочешь быть счастливым, будь им, смотри в корень, бди» и тому подобное. Иногда же он вдохновляется только прихотью, властью, командой и столь же повелительно изрекает свои предписания, хотя в них нельзя найти ни повода, ни мысли, ни цели. Таковы, например, афоризмы «Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану», «Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу, в доме без жильцов известных насекомых не обрящешь» и тому подобное. Во всех этих случаях он покоряет читателя своей смелостью, требовательностью и самоуверенностью. Он, как зачастую случается в жизни, заставляет своей смелостью признать за ним достоинство и значение. Он завоевывает себе славу, имя поэта, философа, мыслителя и мудреца. Так почитали его при жизни, так почитают и поныне. И он тем достойнее такой славы, что приобрел ее не случайно, не прирожденными качествами, но сознательно, простым хотением заставить общество смотреть прудковскими глазами и думать прудковским умом. А я очень любил Кузьму Петровича Прудкова и потому скажу решительно, что он был гений. Второе. По распадении Козьмы Прудкова, то есть по смерти его, многое печаталось беззаконно и бесстыдно от его имени. Так и доселе поступает редактор журнала «Век» господин Филиппов. Из числа напечатанного в то время от имени Прудкова только в комедии «Любовь и Силен», напечатанной в журнале «Развлечения» номер 18 за 1861 год, и в малой частице фельетонов «Санкт-Петербургских ведомостей» 1876 года имеется кое-что действительно прудковское. Но это кое-что смешано со стольким чужим и нисколько не свойственным Косьме Прудкову, что лишь он один, если бы еще жил и пребывал в прежних силах, мог бы очистить свое от примешанного и представить это свое публике в должной отделке. Но для этого уже миновало время, и потому «Любовь и Силен», а тем паче помянутые фельетоны, должны быть сполна причислены к чьим-то чужим сочинениям, неправильно выданным за Прудковские. Кроме поименованного в данном вам перечне, нет никаких иных творений Кузьмы Прудкова. Кончая сим, желаю вам повторительно всего наилучшего. Владимир Жемчужников.